Глава 526. Излучение. Сейчас руины кажутся рядом, но на самом деле, видя нечеткое изображение Земли, Лилин покачал головой. Он только обнаружил вход, но не сможет достигнуть своей цели, если не сумеет правильно войти. Остальные маги, прибывшие после него, оказались в той же ситуации. В конце концов, вряд ли они смогут найти потомка организации Алого Полумесяца, поэтому Лилин и другие маги не трудились в поиске правильного пути для входа. Поскольку все они являлись магами утренней звезды, то нахождение для них входа оставалось лишь вопросом времени. Однако законы пространства оказались мощными и таинственными. Пока Лилин только и мог, что стараться выживать, но ему требовалось разработать план, по которому он сможет пересечь этот пространственный проход. Другие маги утренней звезды также столкнулись с этой дилеммой. Поэтому, в некотором роде, у Лилина имелось преимущество по времени перед другими магами. Вот почему он воспользовался Сибилем и заранее вызвал появление руин Алого Полумесяца. Хотя у них и имелись договоренности о распределении добычи, они не обсуждали все в деталях. Что касается вопроса, кто и что из них получит, то это определялось тем, кто первым нашел конкретную вещь. Блуждание в пространственном проходе походило на прогулочку посреди космического пространства. Различные туманные формы витали повсюду. Время от времени появлялась даже серебряная пространственная буря, а иногда появлялись и пространственные турбулентности. Нити сомнительного черного материала формировали странные бутоны, от которых ощущались опасные колебания. Пройдя уже бог знает как долго, Лилин наступился и почувствовал, словно падает с высоты. В этот же момент его посетило еще более странное ощущение, словно он поднимался. Когда ощущение невесомости прошло, Лилин оказался посреди маленького сада. Черные бутоны, которые он видел ранее, росли в клумбах, а кое-где из них формировались даже изгороди. В углу даже высилась деревянная доска с уже исчезнувшими словами. «Цветы переполняют ауру злобы и опасности», – пробормотал про себя Лилин. И Чип обыскал базу данных, но не нашел никаких сведений о таких растениях. Внезапно черные бутоны задрожали и расцвели, показывая скрывающиеся внутри них малиновые пестики. Стук, стук, стук. Подобно цепной реакции, черные цветы расцвели и сад мгновенно наполнился парящими в воздухе черными лепестками, а от красных пестиков Лилин ощущал угрозу как от самых настоящих змей. Слабое ощущение проклятия заставляло Лилина хмуриться. Это защита от вторжений, или это предупреждение? Лилин улыбнулся и его зрачки стали вертикальными, засветившись красным светом. В следующее мгновение из его тела вырвалось яростное излучение. Лилин испускал излучение чернокнижника утренней звезды от родословной великой кимоинской змеи. Обычно Лилин подавлял его, но сейчас высвободил его на волю и тем самым вызвал огромные перемены. Радужный пятицветный флуоресцентный свет осветил весь сад, воздух покрылся туманом, сцена исказилась. После распространения излучения все пространство затвердело, но слабый запах ржавчины наполнил воздух. Исходные цвета в саду также изменились из-за излучения, оставляя только черный и белый. Все окружение стало напоминать собой черно-белую фотографию. Раздался звук появления трещины и в углу сада возник небольшой разлом. Он распространился по всему серому саду, оставляя везде трещины. И затем раздался низкий и резкий шум, напоминая падение бутылки. Весь сад раскололся, обнажая темную пустоту, заполненную пространственными штормами. Шторма ревели, пожирая собой все разломы. Серебряные шторма продолжали вызывать разрушения в саду в течение нескольких минут, прежде чем снова показались руины. Черные бутоны исчезли, оставив после себя несколько завядших лепестков. Вокруг возникла унылая атмосфера. Со странной вспышкой зрачки Лилина стали обычными. Внезапное изменение обстановки потребовало жертвы, и у него не оставалось другого выбора, кроме как воспользоваться своим излучением, чтобы сохранить свое преимущество во времени. Полной силы мага утренней звезды хватало, чтобы повлиять на работу многих формаций. Кроме того, Лилин являлся не обычным магом, а чернокнижником с древней родословной. После объединения своей силы с силой родословной великой кимоинской змеи, сила его излучения была намного выше, чем у обычных магов и притягивала экстравагантных существ. Лилин молча смотрел в определенную точку в пространстве. В том месте духовное сознание или даже несколько постепенно приближались к нему. Хотя они и оказались невидимы, Лилин ясно ощущал их своей силой души. Существа из высшего измерения, или плоскости алого полумесяца, в глазах Лиилина сияло удивление. «Чужак, зачем ты прибыл сюда?» В разуме Лиилина возник голос благодаря силе души. Голос принадлежал старушке, но перемешивался с большим количеством рыков других существ, чтобы отыскать истину. Уверенно ответил Лиилин, давая двусмысленный ответ. «Истину, даже члены алого полумесяца преследовали ее. Ты пришел не в то место», — вздохнул голос. «Я пришел, куда нужно. Пять древних чернокнижников окажутся отсылкой для меня и сохранят мне много времени». Сила души противостояла неизвестному существу. Он ощущал, что у этого существа не имелось нормального тела. Оно представляло собой шар света, излучающий странную силу. Возможно, что это существо скрывало свое истинное тело в более высокой плоскости. Но даже так, после столкновения с силой души Лиилина, воля существа, казалось, уступила. «Следуй по пути недоумений. Он приведет тебя к твоим ответам», когда голос исчез. Послышались звуки перемещений, а в углу сада появился новый коридор. Пол коридора состоял из серого камня, усеянного черными пятнышками. Просканировав пространство своей силой души, Лиилин обнаружил в своем сознании появившийся образ пути недоумений. Убедившись, что в проходе не скрывалось никакой опасности, Лиилин поклонился пустоте и шагнул в проход. Звуки шагов. Черный сад исчез из поля зрения в тот момент, когда его нога ступила на каменный пол. Все, что осталось позади, оказалось длинным вздохом. Душевный кнут. Массивные энергетические волны пронеслись по воздуху, и десятки болотных монстров задрожали. Их словно пытали какие-то невидимые кнуты, и через некоторое время они падали на пол, с заполненными страхом глазами. «Милорд, кажется, что мы оказались в затворном лабиринте, в защитной ловушке алого полумесяца», — сообщил Пол Кибелю. Хотя они оба и находились в одном ранге и являлись магами утренней звезды, их силы находились на разных уровнях, и, следовательно, они имели и разные статусы. Это лабиринт на раку второго типа, лабиринт, который любили эти древние чернокнижники. Должно быть примерно 9 уровней, и на каждом имеются свои ключи и загадки. Мы должны прорваться сквозь каждый, или же мы никогда не доберемся до конца. Кибель кивнул. Очевидно, что он знал обо всем. Рядом с магом находился только Пол, а остальные чернокнижники из духовного круга и пристанища волков ветра уже пропали, но несколько неизвестных магов утренней звезды наблюдали со стороны. «На этот раз наша очередь. Согласно нашему соглашению, ты идешь следующим». Кибель поднял несколько зеленых жемчужин с трупов монстров, пока говорил с теми магами утренней звезды. «Конечно», — ответил лидер магов с ледяными глазами. Этот маг с золотым оголовьем не испытывал страха даже перед Кибелем. Смотря на это, Пол горько улыбался в своем сердце. Внезапное появление руин алого полумесяца попросту разрушило большинство их планов. У входа имелось несколько загадочных заклинаний, оставленными древними чернокнижниками, а те, кто направлялся по неверному пути, сталкивался с барьерами. Из-за разрозненности Пол чувствовал себя подавленным. Если бы не Кибель, он бы уже погиб здесь. В конце концов, раньше они являлись смертельными врагами. Пол молча вздыхал, и даже щупальца на его голове, казалось, наполнялись унынием. Он оказался в безопасности благодаря Кибелю, но не смог бы получить никакой выгоды. Забудьте о тех магах утренней звезды, даже сам Кибель оставит его ни с чем. По сравнению с его смирением, маги другой стороны вели себя истерично. Глава 527. Путь недоумения. Как это могло произойти? Кто-то уже обнаружил путь недоумения, и он уже очень близко к ядру. Маг, одетый в простые одежды, держа в руках светло-желтую книжку, издал низкое рычание. На его лице всплыла тревога. На одной из страниц изображалась карта с небольшими черными линиями. Посреди одного из входов виднелась маленькая точка, обозначающая путь недоумения. На этой карте имелись и другие точки, но все они располагались во внешних регионах. Сам старик отмечался на карте белой точкой. Хотя он и действовал намного быстрее, чем другие маги утренней звезды, которые на данный момент застряли в лабиринте, он до сих пор находился в средней части и на большом расстоянии от ядра. Напротив, черная точка, обозначающая Лиилина, сейчас находилась в нескольких шагах от ядра, которая отмечалась на карте большой красной точкой. «Черт, черт, проклятие! Почему какой-то маг настолько быстро?» — проклинал вслух старик с полным негодования и злости лицом. «Однако жаль, что у меня имеется только правильное направление ко входу в руины, и я не могу контролировать все тайные механизмы, иначе». Хотя старик и являлся потомком алого полумесяца, Он являлся потомком лишь одного из обычных членов. Тот участвовал только в строительстве руин, и ему не удавалось никак узнать о других районах. Следовательно, эта карта, а также некоторая информация оказалась пределом того, что он смог отыскать. Лилин также неожиданно изменил сроки появления руин, в результате чего нарушил все планы старика. Даже если он и спешил, крайне осторожно обходя все ловушки, то никак не мог успеть за Лилином. Все равно, как только я доберусь до основной области, у меня появится шанс изменить расстановку на поле. Старик сердито проследил по карте и нашел еще один путь. Однако, когда он уже собирался пойти, то прищурился. Черная точка появилась на краю карты. Она оказалась в несколько раз больше остальных и окружалась красными слоями. Несколько ловушек разрушались на пути этой большой черной точки, и даже их названия исчезали с карты. Старик тут же завопил. Даже маг пятого ранга тут же бросился сюда. Ты не даешь мне даже малейшего шанса. Старик не останавливался, но и не прекращал вопить. Он тут же ускорился. Если он будет медлить и позволит магу пятого ранга полностью захватить это место, эта область больше не будет представлять для него ценности. Кроме того, внутри руин находился некоторый предмет, который он сильно желал получить. Просто подожди, пока я заполучу контроль над ядром. Старик посмотрел на маленькую черную точку, находившуюся на пути недоумения, и его лицо выражение снова скривилось. Лилин, конечно, не знал, что кто-то сейчас думал о нем. Сейчас он шел по коридору из пепельно-серого камня. Его окружал белый туман со всех сторон, но со временем он становился только плотнее, скрывая от Лилина все окружение. Посреди неподвижного, пустого прохода шумели только звуки его шагов. Одинаковые со всех сторон виды позволили Лилину полностью забыть о времени, он невольно начал переживать. В сочетании с уникальной силой посреди тумана, какой бы силой воли ни обладал маг, он не мог долго продержаться. Если бы в проходе оказались другие низкоуровневые маги, они могли уже давно сбиться с пути, рыдать и орать, желая вернуться обратно и умолять вытащить их отсюда. Однако решимость на лице Лилина говорила о том, что окружающий туман не сильно влиял на него. Перед его мышлением, которое сейчас оказалось прочнее стали, уловки, которые древние чернокнижники установили посреди коридора для проверки воли мага, оказались незначительными. По мере продвижения Лилина вперед, окружающий туман становился все плотнее, и он уже даже не мог видеть своих ног. С каждым шагом чернокнижнику казалось, будто он ходит посреди облаков. Внезапно Лилин сделал шаг, и весь пейзаж изменился. Сейчас он оказался посреди комнаты с темно-желтыми досками и заплесневелым потолком. Из углов раздавались писки мышей. Такое окружение очень часто изображалось на картинах в домах обычных людей. Внутри комнаты не имелось ни одной мебели. Как ни странно, внутри оказались лишь золотая клетка с запертым попугаем внутри и жабой с трубкой во рту. «Эй, братиш, ты здесь, чтобы передать мне любовное письмо Мика? Пожалуйста, скажи ей, что я занят и не смогу закончить работу до завтрашнего вечера». Жаба носила на голове черную шляпу и расслабленно обращалась к Лилину. Она выдыхала одно за другим кольца дыма изо рта. Лилин ошеломленно наблюдал за жабой и не понимал, что происходит. «Разве ты не посланник Мика? Ой, тогда это должно быть Элизабет. Она самая красивая девушка, которую я когда-либо видел. Это кожа, полная складок и спор, а также ее выпячивающиеся глаза. Ох, она мой ангел». Жаба продолжала и продолжала, но то, о чем она говорила, только еще сильнее озадачивало Лилина. В какой-то момент он потерял терпение и спросил, что это за место. «Каюта Кварка, номер 232 на краю мира. Какие-то проблемы». Жаба достала трубку изо рта, а ее большие, словно лампочки глаза, пристально всматривались в Лилина. «Может ли так получиться, что путь недоумения похож на астральные врата? Могла ли защитная формация Алого Полумесяца отправить меня в другую плоскость?» Лилина внезапно посетила мысль, и он не мог решить, смеяться ему или же плакать. Многие древние системы защиты обычно активировались только в том случае, если маги сталкивались с очень уже сильным врагом и использовались в основном для изгнания их в другой мир. Системы походили на астральные врата, перемещающие магов из мира магов. Поскольку формация отправляла нарушителей в пространство без каких-либо определенных координат, несчастные обычно попадали в пространственные турбулентности или даже в штормы. Крайне редко попадалась возможность отыскать другой мир, наполненный жизнью. Вернуться обратно в мир магов, об этом даже не стоило думать. И оказавшись в своей нынешней ситуации, Лилин сомневался. В этот момент пол вдруг задрожал, и каждые несколько секунд начали повторяться сейсмические толчки. «Что происходит?» – воскликнул Лилин. Он попытался осмотреться с помощью своей силы души, но обнаружил, что она крайне сильно подавлялась. Он не мог даже узнать, что происходит снаружи комнаты. «Ничего такого, просто один из моих соседей хочет переехать». Жаба небрежно выпрыгнула из клетки с попугаем и ушла. Лилин повернул голову и на мгновение, задумавшись над ее словами, начал следить за жабой. Когда та открыла дверь комнаты, его тело застыло, а глаза сверкнули недоверием. Перед ним оказалась бесконечная песчаная пустыня. В небе виднелись черные дыры, искажающие туман и зеленая тень, которая, казалось, укоренилась в космосе и изменяла свое тело. Лилин смотрел на гигантское древнее дерево. «Здравствуй, друг, тебе нужна помощь». Увидев дерево, жаба с радостью отправилась поприветствовать его и прыгнула на корень толщиной с гору. На фоне дерева жаба походила на пылинку. Нет, в 10 000 раз меньше пылинки. Лилин потерял дар речи. Вскоре он понял, что в действительности он вышел из комнаты, но вокруг него оставался лишь бесконечное черно-звездное пространство, а комната попросту плыла посреди него. На бронзовой табличке также он увидел нечеткие каракули и прочитал номер 232, край мира. Этот дом принадлежит Тадукварку. На гигантском корне, на который запрыгнула жаба, также имелась еще одна маленькая комната. На комнате имелся номер 233, и табличка гласила «Древо мудрости». Лилин понятия не имел, насколько большим было дерево, и не понимал, как они вошли в комнату. Наблюдая за комнатой посреди корня дерева, а также за жабой, он не мог придумать, что сказать. Однако вскоре его выражение изменилось. Древнее древо мудрости, интеллектуальное существо мира магов, которое когда-то просветляло древних магов. Содержание всей мудрости мира – грохот. Несколько больших трещин образовалось на дереве, простирающимся до самого космоса и всасывающие сильные пространственные бури. Открылось два огромных желтоватых глаза, а затем Лилин увидел деревянные линии губ дерева. «Прошло уже так много времени, мой старый друг», – чрезвычайно громко произнесло дерево. Простых звуковых волн хватило, чтобы сдуть все вокруг. Жабе-кварку не оставалось ничего другого, кроме как крепко ухватиться за корень, чтобы ее попросту не сдуло. Речь древа мудрости оказалась очень протяженной и долгой. Между его словами оставалась минута времени. Казалось, будто каждое его слово требовало большого количества энергии. И также новый друг. Взрыв. Земля разверглась, и большой корень, похожий на гору, подлетел и поднял Лилина, пока он не оказался на уровне глаз древа мудрости. «Я чувствую на тебе мой запах», — слова древа мудрости тяжело расшифровывались, но Лилина сразу понял, что оно имело в виду. Неужели оно говорит об эссенции древа мудрости? И об этом Лилин тут же достал пустую деревянную чашу. Когда-то в ней хранилась эссенция древа мудрости, и которая оказалась жизненно важной во время продвижения Лилина к третьему рангу. Как говорилось, эта деревянная чаша была изготовлена из коры древа мудрости. Глава 528. Прорыв сквозь туман. Ты чернокнижник. Да, я припоминаю это ощущение. Ты, должно быть, прибыл из мира магов, верно? Продолжало медленно говорить древо мудрости. Каждый произносимый им слог занимал очень много времени. Любой маломальски вспыльчивый маг уже давно бы разозлился. Однако на лице Лилина не виднелось ни одного следа вспыльчивости. Напротив, оно наполнялось почтительностью к древу мудрости, тем более что именно благодаря ему он сумел прорваться к третьему рангу. Поэтому он глубоко поклонился своему необычному собеседнику. «Да, я Лилин Ферлье, чернокнижник четвертого ранга из мира магов. Приветствую вас, могучий просветитель». Древо мудрости получило титул просветителя после решения магов в мире магов. Ходили слухи, что древнее древо мудрости являлось скоплением всей мудрости мира. Оно даже владело знаниями обо всех тайнах космоса и вселенной. Бесчисленное количество магов с ее помощью получали просветление, и даже престиж древних магов частично зависел благодаря усилиям древа мудрости. Однако могущественное древо мудрости, дающие просветление и решающие загадки, с которыми сталкивались маги, внезапно исчезло из мира магов. Как бы ни старались древние маги, но они не смогли его отыскать. В следующих поколениях многие историки-маги предсказывали падение древней эпохи магов из-за отсутствия руководства от древа мудрости, приводя доводы о том, что древние маги начали продвигаться по неверным путям. Хотя Лилин и не соглашался с этой точкой зрения, правда заключалась в том, что он очень хорошо разбирался в самих магах. Мир магов. Большие глаза Древа Мудрости моргнули от испытанной ностальгии. Я все еще помню 20 или 25 темных веков назад маги походили на очаровательных малых детей. Ой, был один по имени Атин. Он умел хорошо делать барбекю. Могучее Древо Мудрости походило на старика, пытающегося преследовать прошлое, постоянно вспоминая о нем. Лилин молча ждал, а жаба Кварк начал раздраженно восклицать. «Старина, ты снова уходишь? Ты ведь живешь здесь всего 87 тысяч лет. Я только вздремнул, а ты снова уходишь? 87 тысяч лет сон?» Лилин попросту потерял дар речи. «Да, мой друг, я ощущаю надвигающийся ужас. Даже конец света не сможет помешать скрыть такую силу. Последствия древней эры по-прежнему вызывают волнения, связанные с другими мирами». Древо Мудрости произнесло фразу, звучавшую как пророчество, поэтому Лилин и удивился. Однако как бы сильно он ни интересовался, чернокнижник не мог понять его значения. «Это не должно заканчиваться на этих словах, черт!» Лилин внутренне закатывал глаза, но потом услышал звуки от Древа Мудрости и его беседу с жабой. «И еще есть ты!» «Ты восхитительная вещь. Я могу ответить на твой вопрос в качестве подарка. Конечно, я не буду отвечать на вопросы, касающиеся ранней темы. Большое спасибо, могучий просветитель». Лилин испытывал восторг. Возможность заставить Древо Мудрости решить загадку являлась не той, которой могли воспользоваться древние маги. Даже маг рассветной зари рассечет себе голову, желая заполучить такой шанс. Однако, испытав момент экстаза, он ошеломился. «Что я должен спросить? Как достичь бессмертия?» «Слишком расплывчато». Лилин открыл рот, но в итоге ничего не спросил. После напряженной борьбы, глаза Лилина вспыхнули озарением. «Даже если передо мной действительно Древо Мудрости, оно все равно одно из легендарных древних существ. Вероятно, что оно также является существом 8 или 9 ранга, как и маги, даже ему требуется защита. Просить об этом бессмысленно. Мне нужно спросить о чем-то более подходящем для меня». Подумав об этом, туман в голове Лилина полностью рассеялся. Лилин глубоко вздохнул и, сжав кулаки, спросил у Древа Мудрости. «Я хотел бы знать, как разорвать кандалы родословной чернокнижников. На данный момент, для него не имелось более трудной задачи, чем это. Ему требовалось знать решение этой проблемы. Это древнее Древо Мудрости подняло корень и прислонило его к губам. Сейчас оно выглядело как глубоко задумавшийся человек. Ты можешь». Туман рассеялся, и Лилин проснулся. Он потер слегка ноющий лоб и взглянул на серые плиты на земле. Туман рассеялся из окрестностей, и постепенно Лилин разглядел окружающие здания. Рассеянный взгляд Лилина испарился, заменившись замешательством. Была ли это реальность или же иллюзия? Лилин взглянул на свои руки. «Я уже на уровне утренней звезды. Просканировав все своей силой души, я должен был обнаружить все иллюзорные ловушки и установленные формации». Более того, Лилин ощущал, как сильно билось его сердце. «Ответ Древа Мудрости все еще звучит в глубинах моего сердца. Такая возможность велика». Оказавшись в такой ситуации, Лилин оставался в недоумении. Возможно, путь недоумения и являлся превосходной иллюзией, позволяя нарушителям находить свои ответы посреди таких вот озадачивающих ситуаций, когда они не могли понять, где же они находятся. Ответ погружался в глубинные части сердца, и только им в этот момент становилось известно решение их вопроса. Конечно, если они не находили ответа, то и оставались внутри. В сочетании со своими прошлыми знаниями и опытом Лилин пришел к особому выводу. Однако внутри он до сих пор ощущал, что все, что только что с ним произошло, случилось на самом деле. Силами древних магов создать подобную сцену было бы попросту невозможно. Еще одна правдоподобная причина заключалась в том, что из-за бесконечных потоков времени, многие сцены сходились в конкретном моменте. Другими словами, разум Лилина прошел через изоляцию времени и пространства, достигнув одного из пространственных фрагментов древней эпохи. Ему удалось встретить истинное тело Древа Мудрости. «Хех, мне все равно. В любом случае я получил только выгоду. Если в этом нет смысла, то пусть так и будет. Когда я получу достаточную силу, возможно, я пойму, что здесь произошло», — оптимистично подумал Лилин. Не было ничего ужасного в том, чтобы пройтись по пути недоумения. Он даже получил способ, как решить проблему с кандалами родословной. Хотя он и получил предварительное решение, оно все равно являлось очень ценным. Для него оно могло сравниться со всеми преимуществами, которые ему мог предоставить Алый Полумесяц. Однако, поскольку я прошел через путь недоумения, я должен получить вознаграждение. Смотря на появившееся здание, Лилин потирал подбородок и с улыбкой на лице размышлял. Перед Лилином появилось небольшое здание, построенное в западном стиле высотой в 2 этажа. На 2-м этаже виднелось открытое окно, словно бы хозяин недавно вышел. Латунная дверная ручка выглядела обычно и блестела, словно ей регулярно пользовались. Лилин знал, что это здание было заброшено уже по крайней мере 10 тысяч лет. Естественно, что время привело к таким внешним эффектам. Кача, взявшись за ручку и приложив небольшую силу, отчего дверь с легкостью поддалась, он открыл проход в зал с большим камином. Внутри камина до сих пор горели и трещали дрова, наполняя весь зал теплом. Помимо того, что хранится на теле самого мага, остальные сокровища они обычно прячут в спальне, кабинете или лаборатории. Лилин быстро оглядел комнату и тут же пересек гостиную и поднялся на 2-й этаж. Сначала он отыскал кабинет. Ему казалось, будто в здании использовались некоторые пространственные заклинания. Едва Лилин открыл дверь в кабинет, как его взору предстало огромное пространство, размеры которого сопоставлялись с футбольным полем. У стен стояли высокие книжные полки высотой в 10 или около того метров, но они были пусты, оставив на себе только кучу пепла и пыли. Лилин несколько раз обыскал кабинет и заставил Ичипа несколько раз просканировать его, но в конце концов смирился с ситуацией и покинул кабинет. Никогда не ожидал, что все книги и исследовательские материалы будут изъяты, неужели ничего не осталось? Лилин испытывал небольшое разочарование, но обыскивал комнату за комнатой. Затем он оказался в спальне хозяина дома. Неожиданно он обнаружил награду, стоявшую и ожидающую его на столе, за которым раньше накладывали макияж. В открытой коробке лежала кроваво-красная серьга в форме полумесяца. Убедившись, что внутри не имелось ловушек, Лилин взял ее в руки и перед его глазами потек поток информации. Алая серьга. Высококачественное магическое снаряжение. Работа Мифилка. А. Посвящаю ее моей богине Йонассе, моей настоящей любви. Судя по открытой коробке, владелец собирался надеть серьгу, но внезапно что-то изменилось. Лилин смущался во время осмотра спальни, но все же не нашел ничего подозрительного. Странная установка, бормотал под нос Лилин, держа в руках алую серьгу и не переставая сканируя все своей силой души. Даже если и здесь имелась ловушка, то часть высококачественного магического снаряжения стоила того риска. Кроме того, Лилин имел уверенность в своем решении, а Ичип все время сканировал окрестности. Уходя, он сознательно взглянул на зеркальную рамку на макияжном столе. В рамке находилось овальное серебряное зеркало, в котором Лилин видел свое отражение. Как ни странно, Лилин в зеркале скрытно улыбался, что и вызвало шок у настоящего Лилина. К тому времени, как он напомнился, отражение в зеркале стало обычным, словно все, что только что ощутил Лилин, оказалось иллюзией. Но мог ли маг утренней звезды видеть галлюцинации? Это было попросту невозможно. Лицо Лилина помрачнело, и он, стиснув зубы, схватил зеркало, а затем выбежал из здания. В момент, когда он покинул здание, оно полностью исчезло, оставив после себя лишь голую землю, выглядевшую так, словно ее грызли звери. Бабах! Кулак опустился на стол, заставив всю пыль подняться в воздух. Подлец! Черт побери! Он на самом деле забрал его. Там лежало магическое снаряжение, которое можно было проще всего получить, и оно даже являлось снаряжением высшего качества. Посреди неприметной небольшой комнаты сидел старик и с яростью кричал в воздух. Дело не только в снаряжении, он даже захватил с собой это. Выражение лица старика несколько раз менялось, прежде чем он принял решение. Глава 529. Препятствие и ухмылка. Нет, независимо от всего, я должен вернуть его. Старик достал свою светло-желтую книжку и посмотрел на карту со множеством черных точек. Найди его, разорви его и верни все обратно. После рычания старика из секретной комнаты вырвались полосы кристально чистого света. Несколько полупрозрачных кукол раскрыли свои кроваво-красные глаза, словно они понимали слова старика, и тут же устремились в пустоту, исчезая в ней. Такое чувство, словно вскоре произойдет что-то ужасное. Лилин хмурился. Он действительно ощущал беспокойство с тех пор, как покинул путь недоумения. Ему казалось, словно кто-то тайно наблюдал за ним. Однако сканирование и чипа и его сила души не могли ничего обнаружить. И сейчас это ощущение беспокойства сильно усилилось, вплоть до того, что он начал волноваться. Злость пронизывает атмосферу. Лилин закрыл глаза и через мгновение открыл их. В этот момент его глаза стали янтарными, а зрачки превратились в вертикальные щели. В них мелькнула тонкая кроваво-красная молния. Внезапно раздались грохочущие звуки, и большое количество рунических заклинаний замелькало вокруг. Красочное излучение устремилось к небу и образовало гигантскую ледяную клетку с Лилином внутри. «Что? Я определенно не замечал никаких ловушек. Разве что?» – прищурился Лилин. Возникшая ситуация дала ему ясное понимание. «Ха-ха, я тот, кто заполучил полный контроль за ядром в секретной комнате и стал непобедимым существом посреди руиналого полумесяца». Посреди комнаты управления лицо старика ярко светилось от радости, а его руки сжимали в руке кусок рубина. Непрерывные команды передавались через рубин в его руках. Многочисленные кристально чистые снежинки начали конденсироваться внутри ледяной ловушки, образуя огромное количество ледяных лезвий, щитов, стрел и т.д. И все это с шумом полетело в сторону Лилина. Лилину пришла в голову идея. Чешуя Кимоина. Кровавое пламя. Его тело тут же покрылось черными чешуйками, а поверх них вспыхнуло кроваво-красное пламя, растапливающее большое количество льда. Словно спровоцированный, лед с шипящим звуком снова сконденсировался. Его синее ядро стало еще более чистым, от которого испускался пронзительный холод. Лед, покрытый синим сиянием, прочно нападал на Лилина, но сжигался красным пламенем. Выпустилось настолько огромное количество холодного воздуха, что оно прорвалось сквозь барьер кроваво-красного пламени. Лед устремился к нахмурившемуся Лилину. Острые ледяные лезвия, касаясь его тела, только высекали тонкие длинные искры. Они не могли прорваться даже через внешний слой энергетической защиты. Абсолютный ноль по Кельвину. Лёлин прищурился, он больше не расслаблялся. Эта ловушка, несомненно, установлена древними магами. С такой формацией не сможет справиться обычный маг утренней звезды, внутри которой сходятся все руны. Однако, похоже, что она не работает на полную силу. Это означает, Лилин, казалось, оказался в тупике, столкнувшись с ледяной формацией. Тем не менее сейчас он на самом деле что-то вычислял. Свист. Внезапно, пространство разорвалось и несколько белых лучей прорвались сквозь границы, появившись перед Лилином. Рукоять острого обломанного меча пронзила край груди Лилина. Так быстро. Лилин даже не смог вовремя среагировать. Единственное, что он успел сделать, максимально усилить защиту чешуи Кимоина. По сравнению с другими заклинаниями, врожденные заклинания активировались мысленно. Из-за таких возможностей, они являлись последним средством защиты, когда дело касалось ситуации на грани жизни и смерти. Шлик, сломанный меч, по всей видимости выкованный из чистого кристалла, пронзил энергетическую защиту, а также прошел сквозь руны поверх черных чешуек, вступая в контакт с самим чешуйками. Поп, Лилин нахмурился. За его спиной появился фантом огромного семирукого существа, от которого потекла энергия, обволакивающая все его тело. О, Господи! Мускулы правой руки содрогнулись, ударив по противнику. Это заставило полупрозрачную фигуру отступить. Подождав, пока противник уйдет на некоторое расстояние, Лилин мрачным взглядом осмотрел свою грудь. Яркая белая линия в форме полумесяца красовалась на чешуе Кимоина. Меч оставил глубокую вмятину, сломав несколько чешуек. «Кукла!» — закричал от удивления Лилин, когда ясно увидел фигуры, совершившие подлые атаки. Перед ним стояло несколько полупрозрачных фигур в плотных облегающих мантиях. В их руках находилось большое количество оружия, в том числе и обломанный кристальный меч. «Кукла!» «Способная прорвать даже защиту моей чешуи Кимоина, боюсь, что их создал древний маг». Лилин прошелся взглядом по марионеткам, подтвердив свою догадку. «За всем этим кто-то стоит. Значит, вот каково могущество мага утренней звезды, убийцы пустоты даже не смогли убить его». В глубине души гордость старика пошатнулась, он сильно стучал зубами от ярости. «Это не имеет значения. У меня есть заклинание, позволяющее управлять этими куклами. Даже если это и займет много времени и энергии, я должен убить его». По его приказу, руки убийц пустоты поднялись к Лилину, обнажая в его сторону кинжалы, ножи и даже оружие, похожие на пилы. Все оружие было полупрозрачным, кроме мерцающих на них золотых рун, казалось, выполненных из кристалла. Пространство снова исказилось, и куклы снова растворились посреди воздуха. Казалось, будто они прятались посреди пустоты, готовясь в любой момент нанести смертельный удар. Перед такими врагами, жадными глазами разглядывающие свою жертву, Помимо давления от ледяной клетки над головой, любой маг утренней звезды понесет серьезные травмы. Но как жаль, что вы встретили меня. Насмешка всплыла в уголках губ Лилина. Разве теневой атрибут великой кимоинской змеи не позволял искусно скрываться в пустоте? Ранее он пользовался заклинанием теневого сокрытия, чтобы устраивать засады, и он, естественно, знал о слабостях и недостатках таких заклинаний, хотя древняя формация оказалась такой хлопотной, очевидно, что враг не имел полного контроля над ней. Это и давало возможность Лилину. Только Лилин холодно усмехнулся, а в его глазах мелькнул странный блеск. Полупрозрачная фигура со свистом вылетела из пустоты с кинжалом, нацеленным к шее Лилина. Выражение лица Лилина оставалось неизменным, и внезапно он вытянул запястье. Когда оно остановилось, то он уже держал одну из рук марионетки. Гигантский синий айсберг с пылающим пламенем на дне начал с грохотом оказывать давление. В то же мгновение резкая аура появилась и в трех других сторонах формации. «Прекрасно. Вскоре та вещь будет принадлежать мне». Внутри комнаты контроля старик продолжал наблюдать за бледным Лилином. Смотря на его раненое тело, он не мог не улыбаться. «Ха-ха, что с того, что ты маг утренней звезды? Король здесь я». Старик расслабленно сидел в кресле, но его голос вдруг оборвался, словно кто сомкнул руки на шее. Когда он напомнился, то проклинал. Как он смог сбежать? В изображении проекции состояние Лилина уже находилось на пределе. Все его тело пропитывалось кровью, и казалось, что он в любой момент мог умереть. Тем не менее, каждая возможность убийства ускользала из-за плохой координации убийц пустоты, позволяя Лилину уклоняться в последние моменты. По крайней мере, он все видел именно в таком свете. И находившись в самой безнадежной ситуации, этот маг обнаружил недостаток формации. Непосредственно пробравшись через пустоту, он сбежал. Старик взревел от гнева, с силой ударив по платформе контроля. «Если бы я знал все контролирующие заклинания и имел бы высший приоритет, то даже маг Сияющей Луны не смог бы покинуть формацию, не говоря уж о маге Утренней Звезды». После ярости последовала беспомощность. И действительно, используя карту, он добрался до комнаты управления, получив частичную власть над всеми механизмами, согласно записям своего предка. Фактически, он вообще не сталкивался с какой-либо опасностью на пути. Однако, его предок не обладал высоким положением в организации Алого Полумесяца. Естественно, что он не мог полностью контролировать это место. Предыдущая формация являлась пределом того, что он мог выполнить со своей текущей властью. Что касается убийц пустоты, он должен был благодарить тот факт, что их создал именно его предок. Вот почему у старика имелся в руках метод, с помощью которого он мог контролировать марионеток. «Черт, черт, черт!» – негодовал старик. «Убийцы пустоты уже не оставили меня с пустыми руками, но самый важный предмет все еще не в моих руках. Я уже не говорю о том, что вскоре это место будет монополизировано мощными организациями, и у меня больше не будет моей власти над ним». Он подсознательно бросил взгляд на другие черные точки на карте. Они уже подбирались к основной области, особенно маг Сияющей Луны. Казалось, будто его окружала непреодолимая сила, с помощью которой он пробивался через все препятствия, заставляя старика испытывать головную боль. Такие сильные желания и негодования подвели старика к решению. «Попробую еще раз, вне зависимости от результата, ты не уйдешь». Он взглянул на другой экран и без колебаний нажал на драгоценный камень. Огромное пламя забурлило и создало огромного огненного гиганта, преградившего путь Лилину. «Значит, теперь огонь вместо льда, но он до сих находится под таким же контролем, как и прошлые», — качал головой Лилин, становясь все более уверенным в своих догадках. «Схвати его, разорви его», — ревел старик, обеими руками схватившись за драгоценный камень, наблюдая за экраном жадным и взволнованным взглядом. И в это время Лилин, на которого через экран смотрел старик, поднял голову к небу и рассмеялся, заставив старика покрыться мурашками. Глава 530. Сметание препятствий. «Я нашел тебя, мелкая крыса». Макс смог понять слова Лилина, прочитав по его губам, и глаза старика тут же покраснели. «Убийцы пустоты, не сдерживайтесь, убейте его». Как будто потеряв самообладание, Макс схватился за рычаг, потянул его на себя и взревел. Свист, свист, свист. По крайней мере, 8 убийц пустоты мгновенно появились посреди барьера и тут же напали прямо на Лилина. Огромный огненный гигант тоже зарычал и махнул большим пылающим металлическим хлыстом. Формация, Пламя и неожиданные атаки со стороны убийц пустоты оказались бы чрезвычайно неприятными для обычных магов утренней звезды, даже Сирил, вероятно, получил бы серьезные ранения от такой атаки. Бип. Найден канал духовной силы. Устранение трех областей с поддельными сигналами, определение координат. Механический голос Ичипа прозвучал в ушах Лилина, вызывая улыбку на его лице. С тех пор, как он понял, что, вероятно, кто-то действовал за сценой, Лилин приказал Ичипу попытаться определить местоположение основной комнаты контроля. Травмы, полученные раньше, были намеренно подстроены, чтобы заставить его оппонента клюнуть на приманку. Магическая формация не могла предоставить адекватные данные и информацию, но другая сторона, очевидно, не была удовлетворена. Противник послал кого-то в атаку, позволив Ичипу тут же обнаружить его следы. По моим догадкам и симуляциям Ичипа, другая сторона, вероятно, не так сильна и, скорее всего, не имеет доступ к основной комнате контроля руин. В противном случае его нападение оказалось бы намного жестче. Лилин наблюдал за острым лезвием и пламенем, и на его лице всплыла странная улыбка. Из его тела внезапно вылетели красочные багровые лучи и, превратившись в четыре кольца, начали парить над ним. Врожденные заклинания первого ранга. Чешуя Кимоина, око окаменения. Врожденное заклинание второго ранга. Ядовитая желчь. Врожденное заклинание третьего ранга. Устрашающий взор. Врожденное заклинание четвертого ранга. Превращение родословной. Объединение и высвобождение тайного искусства утренней звезды. Превращение в великую кимоинскую змею. Грохот. В регионе внезапно появился гигантский змей, размером в несколько десятков тысяч метров. Заклинания вспыхнули, земля треснула, и несколько зданий превратились в пыль. Даже воздух начал дрожать. По огненный гигант, а также множество оков разорвались большим телом змей. Все руны рассыпались, и даже заклинания в основании зданий замерцали. Перед великой кимоинской змеей убийцы пустоты размером с обычного человека походили на муравьев. Их острые мечи даже не могли пробить чешуйки, а вместо этого они скользили по ней в разные стороны со взмахом ее хвоста. Тайное искусство чернокнижников утренней звезды – превращение в великую кимоинскую змею. Этот козырь, который позволял чернокнижникам превращаться в ужасающего древнего зверя, появился. Гигантская черная змея зашипела и нацелила голову в определенном направлении, а ее янтарные глаза насмехались. Ее тело было похоже на черную бурю, и она сокрушала этот район. Что? Что происходит? Это тайное искусство утренней звезды, он осмелился. Маг в основной комнате контроля стал вялым и упал на землю. Когда он встретился с глазами другой стороны, страх, спрятанный глубоко в его генах, вырвался, и его тело стало жестким, неспособным двинуть даже пальцем. Направление, в которое смотрела гигантская змея, очевидно, оказалось расположением основной комнаты контроля. Увидев, как другая сторона сокрушила все на своем пути, для прибытия сюда, вероятно, ему потребуется несколько секунд на это. Этот старик вздрогнул, сожалея, что спровоцировал этого дьявольского человека. Бум! Как при землетрясении силой в 9 баллов, все предметы в контрольной комнате подпрыгнули и громко упали на землю. Услышав сопутствующее шипение, старик еще больше задрожал от страха. Он знал, что ужасный древний злобный зверь теперь достиг пределов основной комнаты контроля. «У меня есть защитное заклинание основной комнаты управления. Все будет хорошо». Однако, прежде чем он смог подняться, он ощутил еще более мощные вибрации. Грохот. Кирпичи падали повсюду, и крыша разрушилась. Два глаза, похожие на звезды, выстрелили ужасными лучами света. Ах, старик упал, и из промежности его штанов повеяло рыбным запахом. Маленький червь, вроде тебя, думает, что может спрятаться. Гигантская змея внезапно стала маленькой, превратившись обратно в человека. Большое количество черного газа превратились в броню, которая слилась с его совершенным телом. Лилин ворвался в комнату контроля и взял старика за горло, его глаза мерцали опасным блеском. Простой маг кристальной стадии смеет атаковать мага утренней звезды, его собственная аура слегка ослабела, превращение в великую кимоинскую змею затрачивало огромное количество духовной силы. Из-за ограничений мирного соглашения магам утренней звезды не разрешалось использовать тайное искусство, которое влияло на огромную площадь центрального континента. Однако они находились посреди руин Алого полумесяца, и, технически говоря, это не центральный континент. Естественно, Это соглашение не распространялось на это место. Но почему другие маги утренней звезды не использовали их? Это было потому, что в руинах обычно хранились чрезвычайно мощные заклинания. Если бы диапазон тайного искусства был бы слишком велик, определенно последовала бы цепная реакция, которая не принесла ничего хорошего для магов утренней звезды. Но так как я его уже использовал, ситуация сразу изменится. Лилин криво усмехнулся внутри. Это было последствием, но, к счастью, он уже мысленно подготовился. Даже если он не получит многого здесь, все уже полученное стоило того. Хм, эти колебания, тайное искусство утренней звезды. Волна неистовой энергии мгновенно прошла через руины. В тот момент почти все маги утренней звезды ощутили эти энергетические колебания в воздухе. Поскольку кто-то уже сделал первый шаг, нам нужно поторопиться. Кибель взглянул на стену, сделанную из большого количества виноградных лоз, и сразу же встревожился. Убирайся с дороги. Конечно, милорд. Пол, кто знал, что планировал сделать Кибель, сразу же отошел в сторону. Впоследствии на теле Кибеля собрались пугающие энергетические волнения, и гигантский, всеуничтожающий шторм еще более ужасающий, чем у Филиппа понесся вперед. Кучка сопляков, не знающих, как следовать правилам. На другом конце мужчина средних лет, весь в золоте, словно бог, беспомощно покачал головой. Он положил документ. В любом случае, кто-то уже взял под контроль часть следящей формации в руинах. Также у меня имеется ощущение, будто за мной шпионили. Брови мужчины средних лет нахмурились. Боюсь, что это место действительно должно являться штаб-квартира древней организации Алого Полумесяца, и здесь должны храниться ценные вещи. В таком случае, призрачный гигантский золотой лев появился за магом среднего возраста. Бут. Просто давление от ауры было достаточно для разрушения всего здания. Воздух разбился, как железные цепи. Это чувство, эти волны, это великий маг сияющей луны. Коллинз, как и другие маги утренней звезды, помрачнели. Они ощущали нехорошие предчувствия от фантомного изображения золотого льва на горизонте. Это чувствовали не только маги утренней звезды молнии Юпитера. Даже чернокнижники духовного круга и логово пристанища волков немедленно ускорили свои движения. Как и ожидалось, после того, как я сделал первый шаг, это вызвало цепную реакцию среди других магов утренней звезды. Никто из них больше не сдерживается и несется в этом направлении. Лилин посмотрел на широко раскрытую записную книжку. Многие здания уже были разбиты несколькими черными точками, и повсюду выли предупреждающие сирены. Старик уже почти потерял сознание. Он никогда не ожидал, что через короткое мгновение эти маги утренней звезды внезапно превратятся в древних гнетущих зверей, которые будут уничтожать все вокруг. При мысли о том, как он собирался полагаться на заклинания и разобраться с ними, холодный пот неумолимо начал капать с его лба. Лилин еще не придумал способ справиться с потомком Алого Полумесяца. У того оказалась очень трусливая личность, и просто легкого давления хватило, чтобы он сразу же выложил все, включая даже права на управление убийцами пустоты. Это спасло Лилину некоторое время, а также позволило старику избежать ужасных пыток. Не только это. На теле другой стороны Лилин нашел наследство его предков, что оказалось довольно хорошим урожаем. Лилин мог сказать, что старик все еще что-то скрывал. Однако у него было мало времени, и Лилин не мог тратить еще больше на него. «Чего ты боишься? Установки древних магов не будут такими простыми». Лилин бросил на него взгляд и презрительно сказал. Хотя его ранние действия, возможно, казались безрассудными, его маршрут прошел через тщательное исследование и расчеты ИЧИПа, и он не потревожил какие-либо фундаментальные, крупные формации. В конце концов, для древних магов, маги утренней звезды являлись минимальным уровнем. Как тут не могло быть конкретного противодействия для них? У этих магов, вероятно, скоро возникнут проблемы. Глава 531. Небрежность. Тайное искусство утренней звезды, крушение океана. С телом высотой в 1000 метров, монстр с головой быка, телом человека и щупальцами вместо ног испускал мощное энергетическое волнение. За ним постоянно мерцали и сливались 4 гигантских кольца света, а сила его массива сущности многократно увеличивалась, создавая мощное заклинание, как будто яростный бог океана. Огромное количество воды в океане образовывало лошадей, гоблинов, драконов и других древних зверей, заглушая большое заклинание. Напротив, перед тайным искусством утренней звезды большое заклинание сформировало мощную оборонительную силу, но оно все равно разбилось вдребезги. Огромная океанская вода оказывала большое давление и рвалась вперед. Кажется, это развивающая база. Аура Сибира внезапно стала нестабильной, прежде чем он вернулся к своей человеческой форме, в которой потреблялось меньше энергии. Из-за тайного искусства утренней звезды вся база наполнилась беспорядками, словно наступил конец света. Тем не менее все еще лежали некоторые привлекающие внимание неповрежденные предметы, от которых испускался странный свет. Это яйцо тысячеглазого червя. Оно такое большое, и его фактически можно обменять на астральный камень такого же качества. И очень концентрированное очищенное золото. Тут так много. Глаза себе разгорелись, а щеки стали розовыми. Различные известные и неизвестные драгоценные материалы словно мусор лежали на земле. Хотя многие из них уже были повреждены, они по-прежнему имели большую ценность. Ха-ха, если бы я это знал, я бы давно так сделал. Хотя это может повлиять на некоторые сокровища, я могу сэкономить время и напасть на несколько других областей. Глаза Сибира слегка покраснели, и он, осмотрев землю, взял все ценное. Затем он ушел, достигнув другой области. Окружение большой лаборатории мелькало кристальным блеском, препятствуя проходу Сибира, словно городская стена. На двери был деревянный знак с предупреждением: «Лаборатория Гроссмейстера Наука. Не беспокоить. Вас не должны быть здесь, иначе вы познаете последствия. Он мертв уже более десятка тысяч лет. Ты издеваешься?» Ощущая холод по позвоночнику, Сибира изначально удивился малиновым словам на знаке, но урожай, который он мог в итоге получить, вызывал у мага приступ жадности. «Как только я атакую это место, я смогу перейти к основной области. Сокровища там должны быть еще более удивительными». Выражение лица Сибира несколько раз менялось, но он постепенно принял решение. Лучи от врожденных заклинаний различных рангов вырвались из его тела. Конечно, он также создал несколько уровней защиты с магическим оборудованием, которое подобно панцирям покрывали его тело. Тайное искусство утренней звезды, крушение океана, лазурный океан, а также порочные океанские животные, немедленно погрузились в лабораторию перед ним. Все виды взрывов возникали внутри. К тому времени, когда Сибир закончил, лаборатория превратилась в большие руины. Все руны заклинаний либо разрушились, либо разбились, либо попросту исчезли. Ха-ха, как и ожидалось, мое предположение было правильным. Ожидаемая контратака не последовала, и на лице Сибира всплыл восторг. Он сначала осторожно отправил несколько марионеток и, поняв, что впереди не было никакой опасности, поспешно бросился к руинам и стал их обыскивать. Даже маги утренней звезды не часто получали такие возможности. Предположительно, реакция массива сущности. Предполагается, враг уровня утренней звезды в зоне ДК-34. Активирую формацию заклинаний контратаки. В воздухе в секретном пространстве большое количество свободного пространства сливалось и образовывало странную форму хрустального шара. В его центре находился необычный человек в черном халате, чьи глаза сверкали малиновым светом. Следы таинственной ауры вышли вместе с командой из комнаты контроля. В районе, выше лаборатории, начало действовать скрытое заклинание. Экстраполяция силы массива сущности. Атрибут. Вода. Активация формации заклинаний контратаки. Начать. ХМ, что происходит? Сибир поднял голову, и в этот момент его интуиция мага заставила Сибира почувствовать большую угрозу. Какое-то существо давало ему озноб. Нехорошо. Мне нужно немедленно уходить. Он превратился в синий силуэт и побежал. Однако было уже слишком поздно. С ужасающим высоким звуком в воздухе появилось большое, красное заклинание. Большое количество рунических цепей образовало клетку, захватывая его внутри. Цель подтверждена. Начало уничтожения. Ледяной, машинный голос сразу же дал Сибиру ощущение, что он находится в огромной опасности. Однако, как маг утренней звезды, он, естественно, не сидел и не ждал, пока его убьют. «Черт, ты хочешь убить меня таким жалким заклинанием?» — прорычал Сибир, взрываясь и раскрывая свою истинную морскую форму. В то же время мощные волны тайного искусства утренней звезды появились еще раз. Тайное искусство утренней звезды – крушение океана. Огромный океан спустился, и многие древние существа гремели и напали прямо на рунические цепи. Вен. Атаки попали на тонкие рунические цепи, но не могли нанести никакого ущерба. Большое количество синего света поглощалось цепями, заставляя лицо Сибира сразу побледнеть. Как-как, видя заклинание, подобное этому, которое приняло в лоб тайное искусство утренней звезды, Сибир, казалось, пережил огромный удар. Неужели утренняя звезда не может делать все, что пожелает на этом континенте? Их тайные искусства были невероятно ужасающими, так, каким образом это могло произойти? Только теперь он понял, насколько ужасными были древние маги, но уже стало слишком поздно. Сю, появился гигантский голубой лук, обладающий собственной силой массива сущности Сибира, и выстрелил синим пламенем. В центре голубого пламени была уникальная длинная стрела, наконечник имел опасные черные нити, искажающие время и пространство. Пу, как бумага, его защитные слои были пронзены синей стрелой, и даже знаменитая сила души мага утренней звезды была бесполезной под воздействием черных нитей. Гигантская синяя стрела пронзила грудь Сибира, прижимая его к земле. Я, на самом деле, из-за какой-то ловушки. Сибир не знал, должен ли он смеяться или плакать. Хотя эти травмы заставили бы обычных людей или даже магов сразу же умереть, у магов утренней звезды имелась энергичная жизненная сила и могучая живучесть, которые все еще позволяли им бороться за свою жизнь в течение определенного периода времени. Я никогда не думал, что умру здесь. К счастью, у меня все еще есть божественное яйцо морского племени, и я смогу возродиться. Божественное яйцо морского племени было тайным методом магов морского племени, чтобы спасти свою жизнь, оно имело значение для утренних звезд и выше. Он поместил свою кровь, плоть и душу в морское яйцо, а после смерти основного тела мог в нем переродиться. Поскольку оно являлось частью мага, после некоторого времени тренировок он мог даже обратно восстановить могущество области утренней звезды. Сбор ауры души завершен. Начинается уничтожение клейма души. В этот момент снова раздался ледяной роботизированный голос, и Сибир почувствовал, что у него действительно серьезные проблемы. Сразу после этого он почувствовал странную силу, передаваемую его телу через лук и стрелу. В этот момент было отправлено несколько черных нитей, пробивающих яйцо. «Ох, нет!» — крикнул Сибир. Он мог сказать, что его первоначальная связь с божественным яйцом была полностью нарушена. У мага больше не было шанса на возрождение. В этом случае, если он умрет, это будет действительно конец. Как это получилось? Большое количество крови вылилось из угла рта Сибира, которая затем превратилась в синие пузыри, начавшие взрываться. Его глаза закрылись на вечность. В древние времена было много магов с клонами или тех, кто оставлял свою жизнь в другом месте. Методы были странными и трудноопределяемыми, но многие маги, что участвовали в Великой Древней Войне магов, все же умерли. Как только оригинал был полностью уничтожен, даже утренняя звезда оказалась бы беспомощной. Пуф, точка света, которая была похожа на утреннюю звезду, вышла из его тела и, руководствуясь потоком астрального света, пробила пространство и ушла. Это был массив сущности мага утренней звезды, удерживающий его душу внутри. Основываясь на легендах Древней Империи Байрона, когда маг утренней звезды полностью умирал, его душа возвращалась в астральную плоскость на вечность, летая в самой глубокой части астральной плоскости и ожидая их следующего шанса на реинкарнацию. Массив сущности обнаружен. Начинаю преследование. Несколько больших рук, наполненных черными рунами, вышли из воздуха и схватились за массив сущности. Бесформенная сила сразу же распространилась по всему району, в результате чего звездный свет стал неустойчивым. Су, пользуясь этой возможностью, крупные черные руки схватили массив сущности и исчезнули в темноте. Глава 532. Подстава. Сцена смерти Сибила была показана на хрустальном экране для пары малиновых глаз. Когда точка массы была поймана человеком, стоящим за всей этой ситуацией, панель питания сбоку экрана увеличилась на единицу. Малиновый свет в этой паре глаз сильно вспыхнул, но вскоре он утих. Комната снова замерла. Темная фигура оставалась на своем месте, без движения, без дыхания. Между тем, новости о смерти Сибила прокатились по всем руинам, как ураган. Что это за чувство? Лицо Лилина изменилось в тот момент, когда астральная плоскость автоматически открылась после смерти Сибила. Он ощущал колебания атмосферы астральной плоскости и точки массы. Это было то же чувство, что он почувствовал, когда убил Сирилла, чего парень никогда не забудет. Смерть мага утренней звезды, точка массы возвращается в астральную плоскость, пробормотал Лилин в недоумении. Он испустил длинный вздох. Конечно, древние руины не так просты. Даже эта центральная комната управления простая маскировка, а настоящая, скрыта где-то еще. Лилин уже подозревал это чуть раньше. Даже если у старика не было полного доступа, Защита этого места была слишком слабой. Теперь, казалось, было ожидаемо, что это место является просто уловкой, которая могла контролировать только простейшие формации заклинаний. Те мощные заклинания, которые имели силу подавлять утреннюю звезду и были достаточно сильными, чтобы убить их, были все спрятаны где-то в темноте. В любом случае, все это не мое дело. Я получил то, что мне нужно, и поэтому пора уходить. Лилин улыбнулся, а затем открыл желтую записную книжку. Даже если у предка-старика не было особого статуса, он был очень осторожен и даже отметил тайный проход ради своих потомков. Это позволило Лилину легко покинуть Алый Полумесяц, не возвращаясь по первоначальному маршруту, что значительно уменьшало уровень опасности. Если это сработает, миссия на этот раз действительно пройдет идеально. Лилин потер подбородок. Остальные знают только то, что я вошел в руины, но они не знают, что я получил еще и возможность для манипуляций. В глубине его сердца была идея о том, как разбить кандалы родословной, о подарке древнего дерева мудрости. Это была бесценная информация для родословных чернокнижников. Из-за этого Лилин должен был защитить эту тайну, иначе он мог быть отвергнут и даже подвергнут преследованию терзаемыми родословными чернокнижниками. Время подходящее. Я знаю, что умер Сибил, но остальные маги не знают об этом, а это значит, что он может быть моим козлом отпущения. Лилин не мог сдержать усмешку, когда подумал о том, что он видел в основной комнате контроля. У других магов не было заклинаний этой диспетчерской, чтобы смотреть за всеми руинами. В лучшем случае они знали только то, что один маг утренней звезды погиб, но они не знали, кто именно. В таком случае, он мог замаскировать себя. Преображение. Проекционная техника. С этой мыслью, аура Лилина изменилась, становясь похожей на ауру Сибила. Но этого было недостаточно. Его прикрытие будет раскрыто в тот момент, когда маг утренней звезды просканирует его силой души. Я планировал использовать это для исследования или просто продать. Кто знал, что я буду использовать эту штуку уже сейчас? Лилин щелкнул пальцами, открыв прозрачную пробирку. В ней была голубая кровь, излучающая свет. Это была кровь, которую Лилин извлек из Сибила во время боя. Скрыть родословную, Лилин сказал наполовину скандирующим голосом. Это было тайное искусство, которое Ичип вывел из унаследованных воспоминаний родословной. Это позволило использовать родословную цели, чтобы покрыть свою ауру и подражать колебаниям энергии цели. Сила души не сможет ее обнаружить. Более того, это было давно потерянное тайное искусство родословных. Лилин был свидетелем этого, когда разбудил свою собственную родословную. В мгновение ока Лилин стал выглядеть так, словно превратился в другого человека. Мало того, что он имел такой же вид, как у Сибила, даже его аура была как у жителя морского племени. Даже магу сияющей луны из молнии Юпитера было бы трудно признать его в таких обстоятельствах. Огромное золотое пламя потрескивало и растопило пустоту в течение нескольких секунд, очищая путь. Светловолосый чернокнижник средних лет шел с руками за спиной, а за ним следовал призрак огромного золотого льва. Прямо здесь, это первое место, где появились энергетические колебания мага утренней звезды. Главная комната контроля должна быть рядом. Его брови нахмурились, и он взглянул на декорации с обеих сторон. Глядя на огромную впадину и оставшуюся морскую воду, он нахмурился. «Я слишком поздно», — бах. В это время основная комната контроля взорвалась, и свирепое пламя охватило все. Чернокнижник фыркнул с презрением, и огромное количество огня было поглощено призраком за его спиной в одно мгновение. Его мощная сила души вышла и сразу обнаружила синюю фигуру. «Ты все еще пытаешься уйти?» Он саркастически улыбнулся, в то время как луч золотой молнии немедленно выстрелил из фантома позади него, быстро приближаясь к синей фигуре. Тайное искусство, мириады волн, иллюзорная область в виде голубого океана вышла из голубой фигуры, и большой прилив волн бросился вперед, чтобы сформировать огромную стену, которая защищала его. Кача, золотая молния расколола волны, раскрыв оригинальную форму дрожащего парня. Это был гигант высотой в несколько метров, покрытый синей кожей. Нечеловеческая аура была очевидна. Морской гигант Сибил, действительно, он был тем, кто охранял этот регион, и один из первых, кто вошел в руины. Чернокнижник средних лет кивнул, затем он увидел мерцание фигуры Сибила, прежде чем он быстро убежал. «Ты не сможешь убежать, Вейд», чернокнижник сияющей луны, последовал за ним. Поскольку синий гигант первым добрался до основной комнаты контроля, он, должно быть, получил много сокровищ. Только структурные планы руин заставили бы других позеленеть от зависти. «Передай мне все, что ты получил, и я позволю твоей истинной душе вернуться в астральную плоскость». Вейт выглядел безразличным, но призрачный лев позади него начал ерзать. Только дурак останется неподвижным. Половина тела Лилина была сильно сожжена, но его фигура быстро двигалась в руинах, пытаясь убежать. Несмотря на то, что ситуация была плохая, ему удавалось сбегать от Вейда на данный момент с помощью карты, которую он получил. Лилин прилагал огромные усилия, чтобы замаскировать себя как Сибила в этот период времени. Мало того, что он полностью изменил свою ауру, используя тайное искусство, парень также использовал данные, записанные и чипом, чтобы подражать его области, совершенствуя фасад с аурой, областью и даже совпадением лица. Даже если Лилин скажет преследующее его магу правду, Вейт не поверит ему, не говоря уже о том, что он потратил много сил, чтобы скрыть свои мощные заклинания. В этой спешке у оппонента не появится ни малейшего понятия о его личности. Что касается старика и основной комнаты контроля, Лилин уничтожил их обоих. Он никогда не позволил бы тому, кто знал его секреты, выжить. В конце концов, как только старик попадет в чужие руки, его маскировка станет бесполезной. Я не ожидал, что он будет таким быстрым. Более того, он маг пятого уровня, кто мастер в атаках молниями. Лилин криво усмехнулся. Он замаскировался под Сибила и даже должен был подражать его заклинаниям. Несмотря на то, что Лилин знал, что вода не может пересилить молнии, он продолжал использовать водные заклинания для борьбы с Вейдом, так как не мог рисковать своим разоблачением. Хуже было то, что противник был слишком быстрым. Его застали врасплох. Однако все это стоило того. След улыбки появился на лице Лилина, и в его глазах мелькнула голубая вспышка, и парень испытывал терпение Вейда с помощью многочисленных формаций заклинаний в руинах. Пожиратель пустоты. Его рука яростно махнула, и призрак открыл свой чудовищный рот, пытаясь проглотить противника. Бзззз. Как будто в пустоте появилась массивная черная дыра, вся исказилась и исчезла в чудовищном рту льва. Это то, чего я ждал. Глаза Лилина сверкнули, и он скрылся за огромной колокольней. Трещина. Колокольня была сломана, и даже фундамент был выкорчеван силой всасывания. Бзззз. Появилась сильная волна энергии, показывая сложную формацию заклинания, скрытую под землей. Хм, что это? Сила из ядра? Брови Вейда нахмурились. Вскоре он был похоронен в малиновых заклинаниях. Замечен нарушитель, чернокнижник сияющей луны. Прозвучал холодный механический голос.